Глава 16. Недели две Павел Демидов и сын его Гринька жили молча, изредка переговариваясь только о самом необходимом. Но однажды вечером, лежа в кровати, Гринька вдруг спросил из темноты: «Ты говоришь, он поскользнулся и упал в лунку, дядя Денис? А зачем он лунку такую большую сделал?» «Ну, зачем? Узкая лунка скоро замерзает, приходится время от времени ее раздалбливать, а широкой на всю рыбалку хватит». Но, чувствуя, что объяснение его может не убедить Гриньку, стал говорить дальше. «А потом, бывает, возьмет окунище шире лопаты. Как вытащить? Пока раздалбливаешь лунку пошире, окунь сойдет. А Денис, он жадный был на рыбу. Вот и раздолбил сразу на всякий случай». Павел еще что-то говорил сыну, такое же неубедительное, упорно пытаясь уверить сына, что две недели назад произошел на льду обыкновенный несчастный случай. «А ты его жалеешь, пап?» — спросил Гринька, прервав объяснение отца. «Нет, сынок», — помедлив сказал Демидов. «Он был шибко подлым человеком». «Что ж, тогда я прав был. Добрых людей земля любит, а нехороших и сама наказать умеет. Спи, сынок. Что ж теперь об этом думать? Уроки выучил все на завтра? Все. Ну и спи». Но Гринька еще долго ворочался, вздыхал, как взрослый. И, засыпая, наконец произнес: «А страшно должно быть подлым людям один на один с землей оставаться, а, пап?» «Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок». «Это как?» «Никак. Спи, якорь тебя», — рассердился Павел, но скорее сам на себя за свои последние слова. Гринька еще не понимал, а Демидов и не хотел, чтобы он так рано понял, что на древней земле под древней луной произошла одна из вековечных драм человеческих. 1970 год. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Август 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.